Замок черного железа. Специально для сайта aulade.ru. Книга первая. Глава 11. Когда Джанте достиг магазина, он уже выбросил из головы то, что случилось с Дугом. Данный случай, безусловно, станет шуткой братства самолета. Этот невезучий парень теперь до конца жизни не сможет избежать подколов. Когда Джанте вошел в магазин, он увидел, как Танде обслуживал клиента, поэтому встал в сторонке, наблюдая. Только когда клиент покинул магазин, Джанте приступил к уборке и начал подметать и вытирать пыль. После уборки он вынул счеты и начал пересчитывать операции, которые произошли в течение последних нескольких дней. С тех пор, как Джанте начал работать в магазине и выучил абак, он заметил, что владелец магазина, Танде, стал становиться все более и более ленивым. Каждый круг проверки занимает у Джанте чуть больше часа, и сегодня не исключение. Увидев, что Джанте сейчас занят внутри магазина, Танде лег на свой стул и не спеша закрыл глаза. Вспоминая чайные листья, которые сегодня с собой принес Барри, любопытный Джанте начал разговор с Танде. «Босс, вы знаете о предмете под названием «чайные листья»?» «О, чайные листья». Танде заинтересованно повернул голову, услышав вопрос и взглянув на Джанте. «Это очень ценный и редкий напиток. Что-то, что только те влиятельные старики с деньгами и влиянием могут себе позволить, чтобы выглядеть изысканно и демонстрировать свой статус». «Не может быть, это не похоже на напиток. Я видел, как кто-то держал его во рту. Это слюну пить надо?» «Идиот! Чайные листья должны погружаться в кипяток. Это требует много внимания», — вырвался Танде. «Только богатые выскочки будут использовать этот метод, держа листья во рту, чтобы освежить дыхание». «А, так эта штука очень дорогая». «Не просто очень дорогая, чрезвычайно дорогая. Самый низкий сорт, который был импортирован в город Чайного Пламени, был продан в пакетах по 500 грамм. Стоил вот столько!» Танде показал широко раскрытую ладонь с расставленными пальцами. «Касаемо высшего сорта, то в этой жизни ты можешь забыть о нем». 5 серебряных монет. С точки зрения Джанте, это уже было до смешного дорого. 5 серебряных монет? Танде фыркнул. «Этого только на понюхать хватит. 5 золотых минимум. И то, только когда нет дефицита. Иначе цена может и возрасти». Джанте был изумлен. Неудивительно, что Барри так тщательно упаковывал эти уродливые и сломанные кусочки листьев во множество слоев бумаги. Зная, что эти листья такие дорогие, ни один нормальный человек не захочет с этим связываться. «А раз чай такой дорогой, разве это не джекпот, если его посадить в городе Черного Пламени?» «Хм, даже если и джекпот, то не твой. Листья могут быть найдены только на восточном континенте, потому что не могут быть выращены в других местах. Этим бизнесом заведуют крупные предприятия и торговые ассоциации с мощной поддержкой». «Школьный учитель рассказывал, что восточный континент полон многочисленных человеческих стран, и многие из них могущественные. Некоторые страны даже имеют 1000 городов, размером как наш, город Черного Пламени». «Деревенщина. Есть много городов, которые в 10 раз больше, чем город Черного Пламени. Когда подвернется шанс отправиться на восточный континент, то ты обнаружишь, что есть даже страна, которая сформирована китайским народом. Помню время, когда я был моложе». Лицо Танде выражало тоску, когда он вспоминал и рассказывал о своем опыте. Джанте внимательно слушал. Похоже, что Танде говорит правду о своем путешествии на восточный континент в молодости. Кое-что из того, что он говорил, упоминалось другими и похоже, что было правдивым. Касаемо других историй, таких как следование воинским обычаям восточного континента, когда для формирования нужно пить кровь, или сражения против нечеловеческих рас, которые стремятся уничтожить всех людей в, казалось бы, бесконечной битве, даже с поломанной броней и шлемом, или обнаружение бесценных руин с пограничным первооткрывателем, или путешествие по подземным тоннелям с большегрудой красоткой, будучи едва ли не изнасилованным другой группой красавиц, или увиденные алмазы размером с голову и золото размером с дом, ну и так далее. Фактически, содержание, которое было бесчисленное количество раз повторено в тех рыцарских романах, отфильтрованных Джанте. Танде продолжал добавлять детали в свою жизнь, рассказывая о большегрудой красотке, которая рыдала и умоляла его жениться на ней. В магазин вошли два клиента. Оба они выглядели лет на 30, потрепанные и с неопрятными бородами. Одеты они были в сапоги из коровьей кожи, с ремнями с бронзовыми бляхами и в полудоспехе. На талии висел длинный меч, остальной арбалет висел за спиной. На плечах их полудоспеха был пристегнут плащ с капюшоном. Работающий в магазине в течение года Джанте уже имел наметанный глаз и знал, что так выглядят пограничные исследователи. Похоже, что они недолго в этой профессии. Это видно по их снаряжению. Новички, которые только-только присоединились к профессии, всегда так одеваются, как будто они обеспокоены тем, что люди могут не узнать, что они исследователи. Поэтому они все одеты очень стандартно, как по форме. Хотя этого и не требуется. «А могу я вам чем-то помочь?» — профессионально поприветствовал их Джанте. Оба посетителя измерили Джанте взглядом, осмотрели магазин, затем кивнули друг дружке. Парень повыше шагнул вперед и, наклонившись, тихим голосом сказал: «Где твой босс? У меня к нему дело». «Я хозяин. В этом магазине принимаю решение я». Два исследователя посмотрели на Танде сверху вниз, прежде чем молча переглянулись и кивнули головами. «Вы покупаете товар?» «До тех пор, пока он имеет разумную ценность, я буду покупать все виды товаров. Если предмет, что вы принесли, находится за пределами возможностей моего магазина, я могу обеспечить вам другие места сбыта. Если сделка свершится, как посредник, я возьму 5% от суммы». Опытная речь и предложение Танде немедленно убедили мужчин принять решение. Выглянув из магазина и удостоверившись, что никто не интересуется им, один из мужчин стоял так, чтобы телом закрывать обзор снаружи, а второй достал из сумки минерал размером с кулак и положил на прилавок. Поверхность руды блестела золотом. Она выглядела как золото, но казалась еще более дорогой и ужасающей. Сначала Джанте подумал, что они принесли драгоценное сокровище, которое расширит его горизонты, но предмет, который они вынули, ошеломил его, заставляя лишь молча качать головой. «Лишь это?» Танде выглядел так, как будто страдал от зубной боли. «Лишь это?» Один из исследователей торжественно взглянул на Танде. «Назовите свою цену. До тех пор, пока она разумна, мы, братья, будем формировать долгосрочные отношения с вашим магазином». «Одна медная монета за 5 килограмм». Танде назвал свою цену. «Что? Повторите еще раз, я плохо расслышал». Оба мужчины злобно посмотрели на Танде. «Даже если я повторю 10 000 раз, это будет та же одна медная монета за 5 килограмм». Небрежно ответил Танде, не обращая внимания на покрасневшие лица мужчин. Тот, который закрывал свой обзор, даже импульсивно положил руку на меч. «Вы, два джентльмена, должно быть, думали, что это золотая руда, не так ли? Цвет верный и качество хорошее». Услышав вопрос, двое мужчин закивали головами через некоторое время, а один из них с рукой на мече ослабил хватку. «Некоторая золотая руда действительно очень похожа на это. Тем не менее, к сожалению, это не золотая руда, а желтая железная руда. Одна медная монета за 5 килограмм на самом деле очень хорошее предложение». «Желтая железная руда?» Исследователь поднял блестящую золотую руду в руке, не в состоянии принять тот факт, что это предмет, добыть который стоил им кровопролитных усилий, на самом деле бесполезнее металлолома. Другой мужчина имел недоверчивый вид и ставил под сомнение слова Танде. Увидев взгляды на двух мужчин, Танде не стал говорить дальше. Он повернулся к Джанте и сказал: «Принеси наши образцы желтой железной руды». Порыскав немного в углу магазина, Джанте достал пыльный драный мешок и положил его на пол, чтобы раскрыть его содержимое. Более 10 килограмм материала выпало из сумки. Каждый из них был очень похож на минеральную руду на прилавке. Двое мужчин опустились на корточки и стали сравнивать бесполезную руду с той, что они принесли. Множество цветов мелькнули на их лицах, прежде чем они сдулись, как воздушный шар. «Около 100 километров на юго-запад от города Черного Пламени, вокруг Красных Высших Земель, находится каньон. Ваша руда, вероятно, берет свое начало оттуда. Этот материал действительно выглядит как золотая руда, и исследователи, которые впервые обнаружили его в прошлом, тоже посчитали ее золотой, что породило шутки. Вы двое не должны принимать это близко к сердцу. Во время исследований встречается много странных вещей. Никто не всезнающий и не имеет знаний обо всем. Как только он точно указал на происхождение их руды, слова Танде уничтожили последний луч надежды. Мужчины встали и угрюмо поблагодарили его, затем быстро вышли из магазина, скорее всего, из-за смущения. Когда они вышли, один из них вспомнил о кладе, что держал в руках, и, выкрикнув проклятие, сердито бросил кусок руды на улицу. Желтая железная руда также называется золотом глупца, и согласно ее названию, еще пара глупцов одурачена. Танде вздохнул, глядя на двух мужчин, покачал головой и разлегся на своем стуле. Еще несколько волн клиентов посетили магазин после этого, в сумме купив товара больше, чем на 10 серебряных монет. Когда Танде сказал свою стандартную фразу «Как всегда, я не приглашаю тебя на ужин сегодня», Джанте знал, что настала пора уходить. Выйдя из магазина, Джанте задумался над тем, что сейчас делают Дуг и Барри. Как потемнело небо, так стали звенеть лампы, зажигаясь вдоль городских улиц. Пройдя не более 10 шагов, Джанте замедлился. Используя свет от ламп, он увидел предмет, слабо светящийся в углу перед ним. «О, это желтая железная руда, которая была брошена двумя дураками ранее». Руда теперь была разбита на две части и, кажется, откатилась в угол после броска. Джанте сделал еще пару шагов. «Хм, не может быть, там внутри руды, кажется, что-то есть. Блеск, что я видел, его цвет по цветам, кажется, отличается от обычной желтой руды». Действовал немедля, сделав два шага по направлению к углу и нагнувшись, как бы завязать шнурок, он быстро подобрал два куска руды и сунул в карман. Внутри руды определенно что-то есть. Джанте мгновенно почувствовал, как его сердце забилось быстрее.